Да, нет повести печальнее на свете, чем повесть о минете в туалете. Задумчиво ввернул я одну из грубых и пошлых острот, которая как нельзя больше подходила к текущей ситуации. Точнее и не скажешь, согласился Грум. Грубо, но верно, кивнул Пер. Допили бутылку, а я все думал и комбинировал в голове различные идеи, после чего начал излагать свои мысли. Мысли излагались с трудом. Планетарка для того и создавалась, чтобы подействовать даже на носителей нейросети. Со временем токсины, к которым относился и алкоголь, конечно, выводились. Но ключевое слово тут со временем. Тем не менее, я справился. Слышь, друг мой, хмурый, речевой центр немного сбоило, поэтому слова выходили немного растянутыми. Я не хмурый, я Элонаторис Асдирси. Попытался возразить тот. Нет, друг, поздно. Ты теперь, отныне и до самой смерти будешь хмурый. Надо было нормально представляться, когда был шанс, а теперь поздно. Добавил я тоном, не терпящим возражения, а парни пьяными голосами подтвердили, новое имя. Но я не хочу. Голос хмурого даже дал немного петуха. Я Элона. Не расстраивайся так, парень. Считай, ты теперь с новым именем, начинаешь новую жизнь с чистого лица, а мы тебе поможем. Правильно, парни. Но парни, уже опершись друг о друга, громко сопели в объятиях Морфея. Точнее, это Пиар сопел, а Грум самым наглым образом храпел, напоминая работающую на холостом ходу газонокосилку. Тем временем я уже достаточно пришел в себя, чтобы начать серьезный разговор. А сам Алана оказался довольно устойчив к выпивке, ну или просто у него была нейросеть покруче, чем у начинающих алкоголиков. Так вот, что я тебе хочу сказать, хмурый. У моей семьи есть в собственности планетоид в системе Робана. Так вот, на этом самом планетоиде я произвожу фрегаты по технологиям 9-10 поколения. Но вот в чем загвоздка, у меня все уперлось в нормальные сенсоры. Тут я, конечно, немного привирал, но не намного. Технологии для производства нормального сканирующего оборудования у меня были, не было ресурсов, а при покупке их на бирже, стоимость производства увеличивалась вдвое. Не может быть. Недоверчиво поморщился парень. Такого просто не бывает. Все может быть. И если на, пусть и продвинутые, но все же шахтерские фрегаты дальнего действия, смог достать нормальное оборудование, то вот на остальную линейку, особенно исследовательских фрегатов типа Проба или Баззарда, уже нужны специальные системы. А купить их на рынке, конечно, можно, но очень и очень дорого. Но если мы договоримся, то сможем помочь друг другу. И я выразительно посмотрел на парня. Я, конечно, лукавил. Ведь я мог на проспектах отправить исследовательские партии в дикий космос, где они накопали бы мне любых ресурсов. Но ведь смысл моих телодвижений был не в зарабатывании денег, точнее не только в них. Мне надо было нарабатывать не только вертикальные связи, с чем пока что было довольно туго, но и горизонтальные. А вовремя протянутая рука помощи, да еще и основанной на взаимной выгоде, могла стать основой для очень долговременного сотрудничества. И еще более это было выражено именно в среде аристократии. И пофигу мне, что сейчас семья Хмурого находится на грани разорения. На самом деле такого рода производства, которое сумел организовать отец парня, были очень и очень хорошим активом, который мог вознести высоко. При минимальных вложениях на этих заводах можно было бы производить любое продвинутое навесное оборудование для кораблей. И почему-то мне очень сильно кажется, что не просто так на Асдирси свалились все эти беды. Скорее всего, кто-то из конкурентов, или просто высокопоставленных чиновников положил глаз на хорошо организованное производство. Такое было всегда и везде. На Земле очень часто разного рода депутаты и уполномоченные отжимали вкусные компании у их владельцев, используя административный ресурс, и любого другого на моем месте просто сожрали бы, но я не любой, я, мать его, дикий и ужасный асвилорит. Меня без хрена не сожрешь, да и с хреном тоже не получится. В общем, для семьи Хмурого я был последним шансом. Осталось только убедить этого гордеца в том, что он должен обратиться ко мне за помощью, хотя не думаю, что это будет слишком трудно. В глазах парня горела надежда, поэтому, после короткого раздумья, он сказал: «А ты уверен? Все же это большое дело. Дело-то как раз маленькое. И маленькое именно из-за того, что я не хочу продавать голые корабли. Без правильного оборудования я упускаю половину стоимости. Ты пойми, Хмурый, я могу, конечно, наладить производство всего нужного и сам, но это куча денег и времени. А еще дефицитные технологические карты. Короче, ты в деле, или мне искать другого партнера?» Ход был беспроигрышным, на самом деле у парня просто не было другого выхода, кроме как согласиться. «Я тогда сообщу отцу, думаю, его это заинтересует», – воодушевился Алана. «Я тебе скину контакт моего управляющего, у него есть все права на подписание контрактов, пусть с ним свяжется», – сказал я, пересылая парню означенный файл. «Ты не представляешь, Арт, как ты выручил меня и всю нашу семью. Да ладно, друзья должны помогать друг другу. А теперь давай выпьем». Я разлил по стаканчикам адское пойло и протянул один из них Хмурому. «За наше счастливое и, самое главное, весьма обеспеченное будущее». Глава 14. Стандарты в действии. 6 год 1 день НЭ, Королевство Килавия, Система Кельми, Столичная планета Килавия, Академия высшего военного образования Килавии. Утром следующего дня, первого дня нового года, я мог наблюдать пришествие зомби. Бледно-зеленые, сильно пахнущие чем-то неприятным, они тупо шарахались по комнате и держать за голову громко хрипели что-то типа «Мосхи, Мхай Мосхи». Вся эта пантомима сопровождалась громкими стонами и хрипами в исполнении Грума и Пера. «Эх, бедолаги», со смешком произнес я, «вот, лекарство, пить все, если для вас вкус и запах кажутся неприятными, зажмите нос». И я протянул им два высоких бокала с мутной, грязновато-зеленого цвета жидкостью. Да-да, это был тот самый огуречный рассол. Сколько я намучился, пока нашел местный аналог этого овоща, потом также долго искал правильные компоненты для рассола, в который кроме чеснока и укропа входят листья хрена, смородины и вишни. Надо сказать, что в большинстве случаев, спасибо сеятелям за генетическое однообразие жизни в галактике, подобрать аналоги удавалось. Чеснок так и вовсе был один к одному с оригиналом. Видимо, не зря у фараонов Земли он считался царским продуктом, и теперь инопланетное происхождение многих земных продуктов можно считать доказанным. Ведь появление культурной пшеницы очень долго вызывало много споров у ученых. В итоге они натянули сову на глобус, приписав происхождение одного из основных пищевых продуктов к одному из видов дикой травы. А то, что человек может жить без мяса, но не может долго обходиться без зерновых продуктов, об этом все молчат, не говоря уже об уникальном витаминном составе хлеба. Но вернемся к нашим, к хаем, баранам. Вкус получившегося продукта, конечно, немного не дотягивал до оригинала, тем не менее, правильно настроить процесс сброжения у меня получилось. И на выходе получилось оно, антипохмельное зелье, эксклюзивный и уникальный продукт по оригинальной рецептуре. Хотя, при правильном заквашивании, подойдет, в принципе, любой овощ. Та же капуста, брокколи, острый перец и многое другое. Дома я экспериментировал с заквашиванием моркови и свеклы, чеснока и сельдерея. Не сказать, что все эксперименты оказались удачными, но за моей капустой по-грузински выстраивалась натуральная очередь из друзей и соседей. Из всех видов рассола, после длительных и болезненных опытов, я остановился на том, что именно огуречный является той божественной жидкостью, которая возвращает мертвое тело к жизни после удавшегося вечера. В этот раз эффект также не замедлил проявиться. Постепенно в мутные глаза наших немертвых товарищей начала возвращаться жизнь, а вместе с жизнью, я буквально на физическом уроне ощутил направленную на меня благодарность. Первый, как самый стойкий, пришел в себя Грум. Что это было, Арт? Если мы начнем продавать этот препарат, мы озолотимся. Сразу же начал прикидывать наш рачительный друг. Обломись, Грум, это уникальный семейный рецепт, основанный на редких растительных компонентах, и широкому тиражированию не подлежит. А то знаю я этих предпринимателей, сначала оригинал распробуют, а потом пойдут гнать химическую подделку. И мое доброе имя мне еще дорого. Помню, как-то мне попался наш отечественный продукт в жестяной банке с оригинальным названием. Но какая же это была гадость, по сравнению с божественным вкусом натурального огуречного рассола. Поэтому, ну его нафиг, пусть лучше у меня берут, благо, что я перед каждой гулянкой обязательно ставлю в холодильник пару литров эликсира. Но попробуй объясни это нашему гиганту, который огорченно протянул. Жаль, а я уж было понадеялся. Ты не думай, я не жадный, просто семья у меня сейчас не в лучшем положении. Папаша, чтоб ему икалось без перерыва, любил погулять хорошенько, да так погулял, что и мои братцы с сестрами и мать почти без штанов остались. Я потому на службу и пошел, потому что есть шанс подняться, а если и подохну, то на компенсацию по страховке они еще лет 10, если по-скромному, жить смогут. но подыхать я не собираюсь, а еще каждую возможность заработать ищу», — начал смущенно оправдываться Грум. «Да ладно, но в себя надо приходить быстро, сегодня важный день, поэтому сели начали шустро есть». После этого я подвинул парням тарелки с аналогом нашего земного острого супа харчо. Есть юные алкоголики начали очень осторожно, но вот потом ложки мелькали так, что казалось, будто они размазывались в движении. Но Грум и тут не мог не заметить. «Слушай, а ты не обидишься, если я предложу тебе открыть ресторан на паях?» На что я только иронически хмыкнул. «Заканчивайте, потом в душ, и пора в медицинское крыло. Пора приводить наши тушки к армейским стандартам», — напомнил я своим соседям. Про то, что конкретно моя тушка будет совсем нестандартной, я скромно умолчал. Да вообще, на каждом факультете стандарты разные, и чем ты больше развит и уникален, тем большие возможности перед тобой открываются. И это было справедливо, так как причесывать всех под одну гребенку было неразумно. Но определенные градации стандартов на каждом факультете соблюдались строго. То есть под пилота подбирался именно пилотский сет нейросетей и имплантов, а управленцу – управленческий вариант. Универсала сделать было можно, но тут были варианты. Если ты изначально был не слишком развит, как физически, так и умственно, то и универсал из тебя будет так себе, слабенький и никому, особенно, не нужный. Поэтому таких людей старались заточить в одном конкретном направлении. А вот если наоборот, то тут открывались новые пути. Тогда ты мог стать суперпрофессионалом уровня легенда в чем-то одном, либо стать просто сильным универсалом. Такие варианты тоже были, но стоили они просто неприличных денег, и еще больше требовали времени на освоение нужных знаний. Со мной было все еще сложнее. Все же псионика, особенно с большой силой дара, сильно приближала разумного к той грани трансцендентности, когда человеком его называть можно было со все большей и большей натяжкой. Да, я мог изучить все виды знаний, причем за довольно короткое время, но тут всегда скрывается большой подвох. Да, знания у меня будут, но вот их осознание занимает намного более длительное время, а полное освоение информационного пакета приходит только с практикой. И чем больше практики, тем выше процент осознания и закрепления. Поэтому так ценилась Академия Килави, ведь кроме получения собственно знаний, она позволяла полностью освоить их путем постоянной и непрерывной практики. Для себя, на данном этапе я выбрал стезю управления войсками, а еле оценивать более узко, то флотскими соединениями, так как все же главные события для меня будут происходить именно в космосе. А самой пехоты, которая займется захватом планет, я могу навербовать на Фелиции несколько миллионов. Но это дело будущего, сейчас я занимался тем, что подгонял своих новых ленивых приятелей, которые, если их не пинать постоянно, собрались бы только вечером. А тут ведь как, кто первый встал, того и тапки. Я, конечно, сомневаюсь, что у медиков закончатся пакеты для стандартной установки, но ведь бывает всякое. Ведь успевшим первыми счастливчикам могут достаться и немногие имеющиеся улучшенные пакеты, или экспериментальные, также с улучшенными характеристиками. Вот ни за что не поверю, что местные эскулапы упустят случай поэкспериментировать с поступающими новинками. Все же это не медицинская секция какого-то фрегата, это целая академия, где таких медиков-ученых, как блох на бродячей собаке. Так как медицинский корпус находился на противоположной стороне от административного корпуса, относительно общежития, то добирались мы довольно долго, и почти всегда бегом. Вот я удивляюсь, даже на самых простых кораблях предусмотрены гравиплатформы для перемещения, а тут нет, только на своих двоих. Хотя, может быть, это просто способ стимуляции физической активности у абитуриентов. Все же наличие тренировочных капсул и симуляторов вообще не способствуют желанию покинуть учебное помещение и просто прогуляться под открытым небом. И самая частая психическая проблема у жителей космической цивилизации – это, как правило, боязнь открытого пространства и больших скоплений людей. Если вы когда-нибудь были на обычной армейской медкомиссии, то тогда, скорее всего, представляете, что такое длинный коридор, толпа призывников и куча усталых врачей, серых от нагрузки. Естественно, с поправкой на высокие технологии и инопланетный антураж. Почему нельзя было вызывать всех к определенному времени, или вообще разбить установку пакетов на несколько дней, я не понимал. Ни на Земле, ни, тем более здесь. И если дома это было обычное разгильдяйство, ну и еще опасение, что за несколько дней все будущие солдаты просто разбегутся, то сейчас, наверное, это была обычная попытка социализации. Непонятно, но получить ответы я даже не надеялся. А вообще, сегодня мы пришли почти первыми, насчитая стайки каких-то девчонок, которые весело щебетали о чем-то своем, периодически стреляя в нас глазками. К их сожалению, настрой у нас был совсем другой. Хотя пиары делал вялые попытки ответить, ну тут ничего не поделаешь, кобель. Парни, дождавшись своей очереди, пошли первыми. А когда я остался один, открылась самая дальняя дверь, оттуда высунулась огромная туша уже знакомого мне Миротара, главного медика Академии. Увидев, что я остался один, мужчина махнул мне рукой, подзывая к своему кабинету. Что я могу сказать про это обиталище местного медицинского гения? Дорого-богато. Не сравнить, конечно, с медицинским отсеком авианосца Джори, но для содружества очень и очень неплохо. Несколько навороченных медицинских капсул, киберхирург, реаниматор, тренажеры, всевозможные инструменты, анализаторы и даже небольшая фармакологическая лаборатория. Некоторые типы аппаратуры даже не удалось опознать. Дав мне пару минут, чтобы полюбоваться открывшимся великолепием, Мира сразу приступил к делу. Вот, про эту нейросеть мы говорили на том совещании. И мужчина с трепетом и вожделением достал из тайника, вмонтированного в стену лаборатории, контейнер с нейросетью. Это и есть нейросеть Бжори? Я изобразил смятение в голосе пополам с восторгом, хотя это всего лишь сетка самого нижнего третьего уровня градации, то есть нейросеть рядового. Я с гигантским трудом подавил в себе так и лезущее наружу ржание. И эту штуку установили королю, его советникам и самым влиятельным аристократам. С моей сеткой первого уровня для высшего командного состава, я могу в любой момент взять устройство высшего руководства королевства под контроль. Хорошая шутка судьбы. И этим индивидуумам крупно повезло, что собираюсь, по крайней мере на данном этапе, играть честно. Но это был еще не конец. На столик около медицинской капсулы начали выкладываться импланты на память, интеллект, пси-усилители и улучшенное восприятие. Видимо, местные лидеры и правда решили дать мне все самые лучшие, что у них было, чтобы поплотнее привязать меня к Килави. И не их вина, что то, что для них величайшие сокровища, для меня просто низкосортный хлам. Я молча начал раздеваться. Естественно, мне ничего такого не установили, все импланты и нейросеть были тупо поглощены моей собственной сеткой, а на мониторе, который использовался для контроля установки, проявлялась та самая конфигурация устройств, которую мне планировали установить. Как хорошо, что нейросети Джори по умолчанию имеют функцию маскировки и мимикрии. Сами древние эту функцию почти не использовали, так как оборудование высоких категорий было предметом законной гордости, но возможность в любой момент изменить демонстрируемые параметры в сторону их занижения была. Завысить было нельзя, а понизить в любое время. После установки нейросети и имплантов меня не стали сразу извлекать из капсулы, а начали загрузку баз в увеличенный имплант памяти. На удивление, и информационные базы были самого высшего качества, и даже почти без закладок. Так, было несколько акцентов на усиление лояльности к Килави, но моя собственная нейросеть довольно быстро отфильтровала все лишнее, оставив только чистое знание. А поглядеть тут было на что. Организация снабжения войск и флота для поддержания их боеспособности в мирное и военное время 8 ранг. В эту информационную базу входит своевременная доставка в полном объеме продуктов питания, обмундирования, оружия и боеприпасов, топлива, медикаментов и т.п. Логистика 8 ранг. В базу входит изучение использования различного транспорта для обеспечения частей или подразделений различными грузами, разработку оптимальных маршрутов и взаимодействие с другими подразделениями. Менеджмент 5 ранг. Не знаю зачем, но раз надо, значит надо. Хотя, если командир будет иметь хотя бы основы в знании подобного предмета, то ему это не повредит. Бухгалтерский учет и хозяйственное право 5 ранг. На самом деле все понятно, так как от командующего требуется только знание общих понятий, а не углубленное изучение. Основы производства, материаловедение и товароведение. Зачем это нужно? Да затем, что на захваченной территории, планете или участке космоса может понадобиться развертывание производства для создания необходимых предметов. Говорят, что во время производственной практики курсанты даже учатся сами печь хлеб, изучают основы производства тканей, одежды и обуви, правила содержания и откорма домашних животных и птиц, учится водить легковой и грузовой автотранспорт. Физическая подготовка личного состава частей и подразделений 7 ранг. Как я заметил, в академии вообще уделяется большое внимание физической подготовке. Как говорится, чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался. Это я как раз очень хорошо понимаю. Ни минуты свободного времени у подчиненных быть не должно. Как только оно появляется, солдатики моментально начинают творить натуральную дичь. Психология 7 ранг. Ну конечно, куда же без нее. Психология важна, особенно после боя. Посттравматическое стрессовое расстройство, оно никуда не девается даже в космосе, ведь люди всегда остаются людьми. Обществоведение 5 ранг. Естественный и очень важный предмет для командующего крупным соединением. Надо знать общественное устройство хотя бы окружающих стран, их традиции, основной жизненный уклад, общественный строй и прочее, что поможет в заключении соглашений, союзов и альянсов, а также позволит не наломать дров при общении. Искусство войны 9 ранг. На данный момент это самая высокоранговая информационная база, полученная мной в академии. И вообще, я точно знал, что Сунь Цзы был из космоса. Общая тактика. Тактика родов войск и специальных войск 8 ранг. Это тоже один из самых необходимых предметов, ради которых я, собственно, и поступал в академию. История военных конфликтов 7 ранг. Неоднозначный, но необходимый предмет именно в плане расширения кругозора. Тактико-технические свойства вооружения и боевой техники, ее устройство, особенности боевого применения, эксплуатации на примере техники Содружества Независимых Миров 8 ранг. Очень и очень полезный предмет. Всегда важно знать свои возможности и возможности противника. В эскадренном, да и в соло-столкновениях любая мелочь имеет значение. Лингвистика и криптоанализ 6 ранг. Не самая полная база, но будет очень хорошим дополнением к моей базе хакер. С сохранением знаний пришлось повозиться, и даже подключить к процессу энергетические возможности сознания. Агатский медик как будто нарочно решил испытать мои мозги на прочность, загружая все больше и больше массивов информации. Я почти полностью потерялся во времени, занимаясь распределением поступающего потока, стараясь при этом не потерять ни одного бита. Не знаю, сколько все это продолжалось, но, когда крышка капсулы откинулась, и поступил импульс на пробуждение, я еще некоторое время лежал не шевелясь, в попытках успокоить бунтующий желудок и мельтешение мушек перед глазами. Ирония, но один из сильнейших псионов Фелиции чуть не помер от того, что ему чуть не спалили мозг, как какой-то лабораторной крысе. Вставая с мягкой подложки медицинского устройства, я мечтал только об одном, о том, как я пожму шею человеку, называющему себя врачей. Но взглянув на довольно и одухотворенное лицо, я понял, что такого не исправишь, а портить отношения с ректором в мои планы пока еще не входило. Ну что, дружочек, как самочувствие? С лицом счастливого вивисектора улыбался Миротар. Голова раскалывается. Не слишком вежливо буркнул я. Ну это ничего, это нормально, вам же столько информационных баз закачали, и все очень нужные. Продолжал довольно щуриться этот гамадрил, вот примите таблеточку, и станет легче. От таблетки и правда стало легче, и я направился к себе в расположение, чтобы хоть немного прийти в себя. Просто в ином случае, я опасался, что не смогу себя контролировать. Думаю, что несколько часов восстановительной медитации мне помогут. И все же какая сволочь, да и еще доволен как слон. О том, что со мной действительно поставили некий эксперимент, я понял только тогда, когда встретился со своими соседями по комнате, которые опять находились в невменяемом состоянии. Но в этот раз рассол им не мог помочь, так как плохое самочувствие было из-за того, что им память залили информационные базы. Но еще больше я удивился тому, что в сознании каждого из моих соседей закачали всего лишь по 5-6 баз, и выше 5 ранга. И вот на пару дней они будут валяться овощами, переваривая полученные знания. Вот это я прокололся. Спустя некоторое время, кабинет ректора Академии Килави. Это феноменально. Горячился Миротар. Да что случилось? Тарик Прин закономерно опасался мечущегося по его кабинету толстяка. Его мозги, это нечто, он как машина, глотает все, что не загрузи. Ты представляешь, больше десятка самых тяжелых информационных баз, а ему хоть бы что. И еще несколько возбужденных взмахов руками. Что ты ему загрузил? Шокированно спросил ректор. Не сильно помню, но почти все, что было из высокоуровневого, должен же я был проверить усвояемость. Поняв, что сделал что-то не то, притих Мира. А если бы ты сжег парню мозги, ты понимаешь, что это первый человек за хырк его знает сколько тысячелетий, который полностью прошел испытание. Ты чуть не превратил его в овощ. Гнев ректора был страшен. Ну, я, огромный солидный мужчина опустил плечи и стал похож на нашкодившего щенка. Дай ему какую-нибудь компенсацию, и не деньгами, это будет выглядеть, некрасиво. И представь это не как компенсацию, а как бонус, что ли. Ну, ты меня понял, и не вздумай опять накосячить. Все иди, а то не сдержусь. Ректор даже не предполагал, что своими словами вынудил своего руководителя медицинского факультета совершить еще большую ошибку. Но так как объект споров был очень скромен и не спешил просвещать руководство об их промахе, то никто ничего так и не узнал и не понял. Ну, оно и к лучшему. Все же прямое столкновение с настолько могучим, практически ультимативным персонажем не принесло бы пользы никому. Общежитие курсантов первого курса. Следующий день. Я с удивлением смотрел на одноразовую пластинку с информационной безранговой базой Эспер, разработанная с палатами и доведенная аграфами до того, чтобы ее можно было использовать остальными расами. Она обучала использованию псионики. Причем, так как база была основана на знаниях Джори, то верхнего предела обучения никто еще не достиг, и такие пластинки являлись самым охраняемым секретом доминации аграфов. Откуда она у ректора? Я даже не стал спрашивать, наверняка трофей, и афиширование подобного подгона было бы самой большой глупостью. Мне же база досталась в качестве бонуса, как стратегическому оружию королевства. Я догадался, что это была компенсация за действия Мира, но возмущаться даже не подумал. Впрочем, как и благодарить, их косяк, поэтому просто молча вставил ее в считыватель, прямо под строгим взглядом фельдъегеря, или как там называется эта служба в Килавии, и подтвердил начало загрузки. Загрузка шла почти сутки, и это с использованием псионики. Если бы не это, то даже не знаю, сколько бы я провалялся в учебном трансе. Хотя, по-моему, никого это особенно не волновало, так как в точно таком же учебном трансе валялись почти все, и это было нормальной практикой в академии. То есть всем давалось стандартные 3 декады для усвоения прописанных в программе обучения информационных баз. К назначенному времени была назначена общая проверка усвоения знаний и практические занятия, которые проводились также, в зависимости от скорости усвоения баз. То есть, например, нужно к такому-то сроку выучить базу А, до ранга 3, базу П, до ранга 1, а базу В, до ранга 2. Но это было минимальное требование, которая оценивалась по самому слабому студенту. После проверки усвоения знаний, курс делился на группы, начиная от самых слабых и до суперэлиты. И вот тут уже начинались те самые практические занятия. Это могла быть стрельба, прохождение полосы препятствий, управление космическим кораблем или атмосферным глайдером. Да что угодно могло быть, в зависимости от индивидуальной программы. К сожалению, в самом начале обучения все было не так весело, так как мы в основном занимались физическими упражнениями и подтягиванием до общепринятых академических стандартов общеобразовательных предметов. И да, это мне только казалось, что я знаю математику, физику, основы физики пространства, астронавигацию и прочие необходимые вещи. Как оказалось, при самостоятельном обучении на тех информационных базах, что мне удавалось достать, я допустил очень много пробелов. Поэтому у меня было все в порядке с теорией, а вот практические задачи решать почти не мог. Ведь мало найти учебник по математике, мало было загрузить формулы в мозг, мало было просто тупо переписывать слово с слова текст из учебника. Нет, надо было научиться думать как математик и применять эти знания в практической жизни. Как говорят те самые математики, все во Вселенной можно записать в виде математических формул. И вот нас этому и учили, математическому складу ума, логике, математическому моделированию и прочему разному. Не обязательно все это должно нам пригодиться в будущем, но, как сказал преподаватель, мы должны будем суметь проложить курс космического корабля в гиперпространстве даже в том случае, если у нас выйдет из строя Искин. И вообще, мы слишком много надеемся на внешние устройства, которые все делают за нас. Нет, с ними тоже надо было уметь обращаться, но для начала мы должны были представить себе, что попали на дикую планету, и только с помощью наших знаний, навыков и умений умудриться снова выйти в космос без посторонней помощи. Я как раз и вспомнил, что именно это и хотел сделать до прилета на Фелицию пиратов, но именно базовых фундаментальных знаний и системного образования мне и не хватило, поэтому пришлось воспользоваться посторонней помощью. В этом плане я всецело одобрял подход академии, и поэтому с головой погрузился в учебу. Я даже сам не подозревал, что могу так самозабвенно учиться. У меня раньше такого не было, насколько себя помню, знания всегда давались мне с трудом. Именно благодаря адскому труду я умудрился в свое время закончить обучение. А тут, по всей видимости, благодаря усиленному интеллекту, отсутствию необходимости в тупой зубрежке, высокой квалификации преподавателей, которые умели заинтересовать шебутную и горячую молодежь, у меня внезапно все стало получаться, как будто просветление какое-то словил в голове. Все было просто, понятно и на удивление легко применялось на практике. Я и сам не заметил, как в своей элитной группе выдвинулся в первые ученики. И это несмотря на то, что конкуренция на нашем факультете была очень высокая, так как откровенно тупых людей тут в принципе не было. Ребята были подготовленные и мотивированные, максимально заточенные своими семьями на успех. И я не видел необходимости в том, чтобы скрываться и как-то преуменьшать свои достижения. Ведь именно таков был план, и таков был мой путь на данном этапе развития. Я должен был стать лучшим, собрать все достижения, получить все бонусы. В идеале надо было стать лучшим выпускником не только своего года, но лучшим за столетие. Тогда меня точно начнут всячески обхаживать, облизывать и продвигать. В этом плане, в конкретном королевстве, работал принцип положительного отбора и эволюционного улучшения общества. А все потому, что на государственную службу отбирались действительно лучшие. Я очень этому удивлялся, все же в своей земной реальности, и, в частности, на территории 1/8 части света я привык к другой системе. Как бы я ни любил свою родину, но система отрицательного отбора, на основании наличия денег и связей, даже не своих, а родителей и прочих родственников, сильно угнетала. В Килавии социальные лифты реально работали. Правда, только в среде аристократии. То есть ты мог подняться с нищего дворянина до столпа государства. А вот из гениального простолюдина выбиться даже в простые дворяне было почти невозможно. Хотя такое сословное общество тоже имело свои преимущества. Например, в поиске верных и преданных подчиненных. Ведь если задуматься, при всеобщем равенстве теряется весь смысл верности и чести. И тут без ментальных способностей преданную команду ты себе не найдешь. И специалиста, в которого вложил кучу сил и средств, не удержишь, если он вдруг захочет переметнуться к конкуренту. В обществе, где царит аристократия и институт служения, тоже есть много недостатков, но понятие о чести и верности здесь не пустой звук. Предать могут и здесь, но тогда жизни именно в этом королевстве тебе уже не будет. От тебя отвернутся все родственники и друзья, тебе придется начинать все с самого начала где-нибудь на территории Содружества. Но человек, воспитанный в Килавии, в любом государстве, основанном на принципах, исповедуемых в Содружестве, будет всегда изгоем. Поэтому одной из причин, по которым я выбрал именно Килавию для будущей экспансии в обитаемый космос, было то, что мог набрать здесь команду преданных компаньонов, к которым спокойно смогу повернуться спиной и быть уверенным, что в нее не воткнут кинжал. Это королевство было одним из тех мест, где понятие дружбы, любви и верности не было пустым звуком. Пусть я сам уже давно потерял смысл таких понятий, но я твердо намеревался это вспомнить. Глава 15. Тренировки и непонятки. 6 год 37 дней НЭ, Королевство Килавия, система Кельми, столичная планета Килавия, Академия высшего военного образования Килавии. Что такое бой в космосе? Это напоминает игру в трехмерные шахматы и тотальное использование пространственной трехмерной геометрии. Это в том смысле, что скорости таковы, что управлять чем-то крупнее спасательной капсулы, держась за штурвал, смысла попросту нет. Как же тогда управлять кораблем, спросите вы? Все достаточно просто, но в то же время непривычно. Ты даешь команды Искину, и уже он управляет кораблем по заданным параметрам. Найти в космосе укрытие достаточно сложно, а расстояние между объектами таково, что делать это бессмысленно. Поэтому в бою остается только координация между кораблями, отработанное взаимодействие внутри флота, поддержка саппортов, разведка, таклинка и многое другое. Но это будет гораздо позже, а сейчас у нас бои проходят в режиме соло. И да, мы находимся в виртуальной реакции тренажера. Но качество этой симуляции таково, что периодически об этом аспекте забываешь напрочь. Так вот, про бой в космосе. Так как укрытий в пустоте нет, приходится ориентироваться только на трехмерную астронавигацию. Нужно приблизиться на оптимальную дистанцию залпа, при этом не давая выйти на этот самый оптимал противнику. Для этого надо на зубок знать тактико-технические характеристики кораблей противника и свои. И уже основываясь на этом знании, надо так спланировать разгон перед прыжком, скорость подварпа, наличие устройств радиоэлектронной борьбы и многие другие параметры, типа скорости неведения орудий, чтобы выйти на то самое оптимальное расстояние для стрельбы. При наличии хорошего искина, прямых рук и хорошей соображалки это пусть и сложно, но возможно. Прекрасно, вы все рассчитали, все проанализировали, начали движение в гиперпространстве, и тут, опа, сюрприз. Сюрпризом оказывается наличие в точке приварпа, таклера или ракетного корабля, а может быть и того и другого. При наличии у противника таклера, остается надеяться только на то, что ты сможешь поймать в ловушку и его также, или успеть быстро отлететь подальше. Для такого надо правильно рассчитать применение форсированного режима модулей, так называемый перегрев, так как в процессе такого форсажа блоки могут элементарно перегореть. Для того, чтобы в этом разбираться, нужны длительные и упорные тренировки. Чем я и занимался в последние несколько дней, обкатывая все доступные в тренировочных режимах корабли в размере фрегата. Да-да, прежде тебе доверит командовать хотя бы небольшим флотом, ты должен освоить полеты в одиночку на всех типах кораблей, от простого катера до дредноута включительно. И гадский тренажер мог генерировать сотни тысяч различных ситуаций. Достаточно сказать, что за 7 дней ни одна битва не повторилась. Настоящая битва была на высоком уровне сложности. Собственно, все мои тренировки были на таком уровне, так как инструкторы просто не позволяли мне ставить сложность ниже. Сказывалось мое особое положение в академии. Теперь любая оценка, кроме превосходно, преподавателями принималась, как оскорбление с моей стороны и пренебрежение к их предмету, а не выставлять почти максимальную сложность тестов и тренажеров, по их мнению, было уже оскорблением моей персоны. Так хотелось им возразить, но я опасался, что меня не поймут. Была возможность изменить настройки и выставить сложность тренировочной капсулы на уровне невозможно, но к таким подвигам я пока был пойти не готов. Так вот, от невозможного уровня сложности, тяжелый отличался только тем, что мне давали возможность заранее ознакомиться с противником и выбрать корабль из пары десятков предоставленных, а также самому его оснастить под текущую задачу. Сегодня мне противостоял тяжелый ракетный фрегат матарского производства «Ягуар-20». Он был оснащен улучшенными пусковыми установками легких ракет увеличенной мощности, хорошими щитами, установкой блокировки двигателей, так называемой сеткой, так как при активации модуля противник замедлялся, как будто попадал в рыбацкую сеть, и в довершение еще и микроварп-ускорителем. Сама по себе эта машина была достаточно средней, хотя неопытного пилота разбирала на раз за считанные минуты. Проблема была в том, что этот Ягуар сопровождали два фрегата типа Бёрст-21. Пока ты стреляешь в Ягуар, его щиты восполняют бёрсты, до тех пор, пока ракетный фрегат не подойдет к тебе, не накинет сетку и не расстреляет ракетами. Видя такую картинку, вы начинаете стрелять в бёрст, но тут второй бёрст начинает накачивать своего собрата, и все тупик, финиш, так как стрелять сразу в три корабля не хватит огневой мощи стандартного фрегата. Прикинув ситуацию, я сразу выбрал себе корабль, и выбор пал на корабль производства Федерации Галленте, Тристан-22, неплохой, достаточно мощный корабль, с толстой броней и мощными электромагнитными пушками. Но, как броню, так и пушки я с него снял. Вместо пушек, в посадочные гнезда встали глушилки сенсоров и радарных установок. Также фрегат был оснащен таким же микроварп-ускорителем, как и моего противника. Но не это было причиной моего выбора, а то, что Тристан мог оснащаться 8 малыми боевыми дронами, которые и станут моим основным оружием. Мои навыки позволяли использовать улучшенный вариант хобгоблинов от той же Федерации Галленте. К моему сожалению, все 8 дронов одновременно использовать я не мог, так как контроллер фрегата позволял выпускать их только пятерками. Поэтому лишних дронов планировалось использовать как замену подбитым. Моя стратегия на этот бой заключалась в том, чтобы, при помощи микроварп-ускорителя держаться вне досягаемости от ракет противника, не позволяя себя догнать, но в то же время на таком расстоянии, чтобы я мог задействовать глушилки сенсоров. Так как у меня было 2 комплекта глушилок, больше просто не тянул реактор Тристана, то глушить я хотел Ягуар и один из бёрстов. Так как для накачки щитов корабля, и скину надо было задать цель, то невозможность захватывать союзников в цель, не позволяла использовать на них накачку щитов. И это давало возможность моим дронам уничтожить второй саппорт. Потом уничтожался первый бёрст, и тогда Ягуар становился законной добычей хобгоблинов. Казалось, все красиво и достижимо, но всегда остается одно большое и жирное «но». Чтобы воспользоваться этой комбинацией, надо, во-первых, хорошо владеть управлением дронами, и не просто управлять, а постоянно следить, чтобы Ягуар не накинул сетку на один из дронов, и тупо не замочил его. Учитывая, что в реальности каждый такой дрон стоил более полумиллиона кредитов, позволять этого было нельзя. Поэтому, как только захват цели смещался с Тристана на дронов, их надо было отводить, и отсюда следовало, во-вторых, надо было владеть навыками работы с глушилками, так как сенсоры обладали определенной устойчивостью к стороннему воздействию. В-третьих, надо было следить за собственной скоростью и дистанцией до Ягуара, при этом отслеживая захват целей противником, так как потеря всех дронов была равносильна проигрышу. А еще количество легких боевых дронов не должно быть меньше 4. Иначе просто не удастся пробить броню основного противника. Вы только представьте, сколько параметров одновременно мне нужно было отслеживать. Дроны постоянно тупили, постоянно норовя выйти из-под контроля, глушение сенсоров периодически срывалось, бёрсты с оглушенными сенсорами периодически отлетали на солидную дистанцию, Ягуар постоянно перекидывал прицельный маркер. Я возился в этой троице больше 1.5 часов, но в итоге оставил их искореженные обломки летать в великой пустоте. При этом все же я потерял один дрон, но это не помешало Искину арбитру накинуть мне максимальное количество баллов заслуг. А инструктор обещал, что мой бой войдет в классический учебник по тактике и стратегии космических сражений для командиров фрегатов. За это тоже, кстати, накидывают баллов заслуг перед Академией. Но не зря этот тренажер называли в простонародье «давилкой». На максимальной сложности, кроме непростого противника, добавлялись и другие факторы. Мне сегодня досталось повреждение гравикомпенсатора и системы жизнеобеспечения. Поэтому кроме того, что надо было много и быстро думать, приходилось сопротивляться повышенной гравитации, запредельным перегрузкам, а еще снижение концентрации кислорода, запах гари, дым и прочие неприятности. После такого испытания, ничего удивительного, что сейчас я мокрый как мышь, вывалился из капсулы тренажера. Вывалился очень удачно, прямо под изящные ножки уже знакомой мне блондинки. Сначала я даже не понял, что именно произошло, а потом представил себя на месте девушки, и меня чуть не пробило на смех. Но я сдержался, и просто лежал на полу, глядя на девушку снизу вверх, с дебильно перекошенной ухмылкой от уха до уха. Вы просто прикиньте, подходите к капсуле-тренажеру, и тут она открывается и из нее вываливается потное, воняющее козлом, тело, а потом еще и смотрит на вас с блаженной улыбкой идиота, как будто не тренировался в капсуле до потери пульса, а сексом занимался. Но вообще, это снижение параметров тела для более реалистичного отыгрывания своей роли, просто жуткая штука. Чувствуешь себя натуральным инвалидом. Простейшие действия с небольшой нагрузкой даются так тяжело, как блин, да как обычному человеку, с развитием тела на уровне спортсмена-олимпийца. Это круто, не спорю, но для меня нынешнего все-таки очень мало. А еще эта краля, в сопровождении парочки все тех же амбалов, стоит надо мной и чего-то ждет. Хватило ее не больше, чем на пару минут. Она, не прекращая дуться, сказала куда-то в сторону. Некоторым дикарям не хватает не только вежливости, но и элементарного воспитания. Лежать тут в непотребном виде, когда рядом стоит женщина. А я думал, что еще девушка. Ну, вот честно, оно само вырвалось. Хам, взмахнула копной волос блондинка, и как только еще тебя не лишили дворянства за неподобающее поведение. И девушка повернулась, собравшись уйти. Ваше высочество, смотрите. И один из сопровождающих ткнул в монитор, где отслеживались параметры капсулы. Эффективность прохождения 99%. Уровень сложности А+, ошарашенно прокомментировала девушка, теперь понятно, почему не лишили, и опустив плечи, печально потопала своей дорогой, за ней, бросая на меня укоризненные взгляды, двинула и парочка сопровождающих. Видимо, своим результатом я очень сильно ее огорчил, хотя откуда мне было знать, что у лучшей ученицы своей группы на сложности В, без всяких плюсов, не более 70%. Вот так и наживают врагов на ровном месте. Тем более, что оговорка амбала по ваше высочество, явно говорила о принадлежности блонды к королевской семье. И почему я не выучил имена и фотографии членов королевской семьи? Ведь историю, вплоть до новейшей, я выучил наизусть, буквально изнасиловав себе мозг прямо перед самым поступлением. Но тут еще не все потеряно, и я через нейросеть ввел поисковый запрос в Галанит. Блин, а слона, точнее слониху я и не приметил. На первый же запрос появилось голографическое изображение в полный рост искомой блондинки. И не только портрет, а все телесные параметры, типа 90-60-90, у принцессы было 92-55-96, дата рождения, увлечения, привычки, краткая характеристика на десяток страниц, плюс полное описание жизни, чуть ли не в почасовом режиме. Все же такая красотка пользовалась определенной популярностью в народе, и поэтому ее жизнь изучали чуть ли не под микроскопом. Какая уж тут личная жизнь. Именно поэтому она, наверное, такая стерва. Олина Мирия Либрис, такое ее имя. Да уж, только принцессы мне и не хватало. И пусть принцесса она не наследная, но она была и остается дочерью короля, со всеми вытекающими последствиями. К счастью, на ее манипуляции и требования я не ведусь, как 90% пораженным недугом сперматоксикоза парней. К слову, игнорирование местных красоток мне довольно легко давалось не потому, что я такой стойкий, а благодаря одному выходному в каждые 10 дней. И в этот выходной мои девушки выдаивали меня до такой степени, что следующие 10 дней я спокойно учился, не отвлекаясь на всякие глупости. Да и естественная зрелая красота Генжу, изысканность Митэмниты, дикость и необузданность Даны, были на несколько порядков более возбуждающими факторами, чем стандартизированные параметры местных красоток. Все же генетическая коррекция не всегда благо. Но что меня насторожило, так это то, что королевская блонда постоянно оказывается рядом. При этом каждый раз говорит гадости. Я бы принял это за своеобразное цундеришное изысканное заигрывание, если бы не мои девушки. Поэтому я продолжал игнорировать местную принцессу, и из чистого любопытства ждал, когда она, наконец, раскроет, что же ей от меня нужно. Голова раскалывалась, и больше всего хотелось поспать. Но, мои обязанности, как главы семьи, никто не снимал. Поэтому пришлось взять себя в кулак, немного потрясти, и садиться за рабочий терминал. По крайней мере, именно так выглядели мои жалкие попытки сделать короткую зарядку, растяжку и немного встряхнуться. Тут же послышался голос с верхней полки. «Арт, ты бы поспал, а то надолго тебя не хватит. Даже по девушкам не ходишь. Тут кое-кто даже начал распускать сплетни о твоих предпочтениях. Пер, как всегда, зубоскалил, но так, по-доброму, на него даже обижаться не получалось. Плюс именно от него я узнавал последние сплетни. Как я уже говорил, сплетни, если они не высказываются в лицо в виде обвинений, меня не волнуют. А если вдруг кому череп жмет, пусть выскажет свое мнение. Делаю вид гордый и воинственный. Ну да, не преминул высказать свое мнение Грум. После тех записей твоих дуэлей и боев, в лицо тебе точно никто и ничего не скажет. Репутация у тебя суровая. Зато учусь спокойно, и никто не достает, все уважают. На обеде в столовой, ТЦ, расступаются. Я подцокал языком с видом заправского головореза, вызвав закономерные смешки соседей по комнате. Но все же, может быть, сходим к соседкам, они тобой сильно интересовались, и даже обижались, за такое невнимание. Продолжал настаивать Грум. Парни, я уже показывал голоса своим наложницами, и у меня буквально недавно был выходной, поэтому по бабам я теперь не скоро пойду, как раз к следующему выходному. Поспешил отмазаться я, а поспать успею еще, когда разберусь со всем, что мне тут подвалило. Кстати, тебя, Ал, это больше всего должно интересовать, все же я именно нашими делами занимаюсь. За это тебе отдельное спасибо, Арт. Махнул мне рукой со своей койки Аздирси. Отец буквально воспрял после того, как поговорил с твоим управляющим. Ну, да, изделия корпорации Дирси широким потоком шли на мои заводы, а обратно шел поток кредитов. И кроме сенсоров на склады корпорации ВАС, шел полный комплект улучшенного и сильно прокачанного обвеса для новейших фрегатов самых разных марок. Благо лицензионных технологических карт я смог купить солидное количество. Почему моя корпорация называлась ВАС? Да потому, что это было имя моего деда, Васа Роту Ас Виларида, который сумел дождаться внука из последнего боя и передать ему главенство над семьей. И это не просто формальность, а вполне себе юридическая процедура, состоящая из передачи прав собственности на все объекты недвижимости, корабли, сектор астероидного пояса, планетоид и все прочее. И главное из этого прочего, было разрешение для всего рода асвиларидов, производить и продавать военную технику любых модификаций и любого вида. Бессрочное разрешение, надо сказать, до тех пор, пока жив последний асвиларид. И это наводит на определенные мысли, нерадостные, кстати. Кстати, почему парни лежали? Да потому, что ходить не могли. У них не было читерного секрета типа владения псионикой, и тренировки по физподготовке их буквально убивали. Но убивали не до конца, а чтобы у курсантов был шанс воскреснуть хотя бы к утру. А как известно, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. К убойным тренировкам добавлялись хорошее питание и целый комплекс стимуляторов и различных полезных добавок. В общем, к окончанию академической жизни, люди из стен этого учебного заведения выходили реальными машинами. И они, пройдя жесточайшие тренировки, отлично владели своим телом и каждым мышечным волокном из той горы мускулов, что нарастало на прочных как сталь костях. И это выгодно отличало выпускников Академии Килави от прочих мажоров, которые накачивались при помощи медицинских капсул. Поэтому, кроме как подкалывать одного юного производственника, они ничего больше не могли. Удивительно, как парни находили в себе силы флиртовать с девушками-соседками. Все же велика сила юности. Но как бы я ни хотел просто потрепаться, дела сами себя не сделают. А дела закручивались серьезные. Мне удалось кроме проспекта достать лицензию на производство фрегатов типа «Вольф», «Ягуар» и «Неа-23». Но кроме лицензии, надо было производить кучу всяких комплектующих, так как если их покупать, то производство никогда не выйдет в плюс. Поэтому либо надо было покупать лицензии на радары, сенсоры, броню, реакторы, энергетические накопители, эмиттеры щитов и многое, многое другое, либо начинать производить все это самим. А для того, чтобы производить это все самим, надо было строить исследовательские лаборатории. И в этих лабораториях пытаться совместить, а точнее замаскировать, технологии Джори, под разработки Содружества. Часть компонентов можно было бы отдать под изготовление союзникам, типа семьи Ас-Дирси, и принадлежащие ей корпорации. Кроме Дирси намечались контакты еще с несколькими родами. Естественно, я покупал у них изделия с дисконтов, и взамен готов был продать современные фрегаты вне очереди, пусть и без дисконта. Надо сказать, что для мелких баронов фронтира Содружества, пара ударных фрегатов типа «Вольф», или штурмового тяжелого фрегата «Эниа», да еще и в топовом обвесе, могут совершенно менять баланс сил в конкретном небольшом секторе пространства. Ведь эсминцы 5-6 поколения, и даже легкие крейсера, против такого изделия ничего сделать не могут. То есть получается, что моим союзникам быть выгодно, так как я могу дать друзьям практически ультимативное оружие. Конечно, для конкретного места и ситуации, так как абсолютно неуязвимых кораблей не бывает. И доказательство этому – тысячелетиями летающий в моей системе обглоданный мертвый дредноут. С планетоида переключаюсь на свое поместье в системе Кельми. Самым главным, что сейчас меня волновало, это подарок от короля, как самому талантливому студенту столетия. Боевые роботы и защитный купол типа планетарная крепость, подарок от короля. Воистину королевский дар. ХМ, каламбур получился. Чтобы вы поняли, тяжелые боевые роботы – это как личная танковая дивизия. И пусть их было всего два десятка, но каждый робот это 40 тонн стальных композитов и пушек, на каркасе высотой в 10 метров. Как по мне, для защиты явно избыток, а вот вломить как следует нападающим, которые обломаются об защитный купол, самое то. Ну и, конечно, в этих роботах мои специалисты обнаружили закладки, после активации которых, эти роботы становятся тюремщиками, а силовое поле тюрьмой. Закладки мы исправили, теперь наличие их будет налицо, а вот работать они не будут. Хотя, со стороны короля это нормально, я бы сам так поступил, чисто на всякий случай. А вообще, такую территорию, да еще и на курортной планете грех не использовать. Поэтому вся территория моей планетарной усадьбы сейчас была раскроена под всевозможные ягодные и фруктовые растения, которые мои агенты выискивали по всему Содружеству. К этому разнообразию я смог добавить немного семян из тех, что хранились в стазисе на кораблях Джори. Точнее, там хранились не сами семена, а созревшие фрукты, ягоды и овощи. Некоторые из этих растений еще существовали, пусть и сильно видоизменившись, а других уже не существовало, так как их затронули неоднократные стерилизации планет, на которых они росли. По сути своей, сейчас на просторах всех планет Содружества было очень мало планет, на которых сохранилась эндемичная реликтовая флора и фауна. По большей части, на всех обитаемых мирах природа была стандартной, ну или стандартизированной, кому как больше нравится. Ведь системы терраформирования тоже были, в основном, ХМ, стандартными. Вот поэтому я и занялся выращиванием уникальных продуктов, которые потом рассчитывать продавать в консервированном и сброженном виде. Да-да, именно соки и вина, особенно вторые, я и собирался продавать. Все же Джори в этом плане далеко ушли от своих потомков. Если древние были больше сибаритами, постоянно отыскивая способы получения новых удовольствий, в том числе от еды и напитков, то нынешние обитатели стали больше прагматиками, и изысканному, тонкому вкусу редких вин предпочитали крепчайшую планетарку, которая хоть и была крайне поганой на вкус, но при этом позволяла быстро получить желаемый эффект. К счастью, именно на Килавии у меня был широкий рынок сбыта в виде многочисленной аристократии, которой эту самую простецкую планетарку пить было тупо не камильфо. Ну, натуральные соки тоже были в тему, так как мода на натуральные, живые продукты начинала снова продвигаться в массы. Закончив с работой, я с хрустом потянулся, ложиться спать не хотелось, а тело требовало именно этого. Тогда я решил сжульничать и пропустил через тело волну энергии с витальным атрибутом. Знаете, я почувствовал себя компьютером, которому провели принудительную перезагрузку, и который снова был готов к работе. Я посмотрел на своих соседей, парни кто спал, а кто что-то читали на своих планшетах, но подобное растительное времяпрепровождение было не в моих планах. Тем более, что я хотел кое-что проверить. Народ, у меня есть подкупающие своей новизной предложения. Не захотят ли уважаемые господа немножечко бахнуть? И я щелкнул по горлу в универсальном для всех миров жесте. А есть повод? Моментально встрепенулся Грум. А то ж, ответил я, доставая из специального кофра бутылку с содержимым янтарного цвета. У себя в поместье я проводил эксперименты с созданием бренди из разных сортов ягод и фруктов, а также их смесей. Вот я и привез несколько, скажем так, пробников, и теперь мне требуется экспертное мнение благородного общества. Ну, так каков будет ваш положительный ответ? С этими словами на столе появилось полтора десятка бутылочек с жидкостями цвета разного оттенка янтаря. А почему такой необычный цвет? Спросил внимательный Пер. Не странный, а натуральный, который получается, когда фруктовый спирт выдерживают в натуральных деревянных бочках. Пояснил я нашему любитель прекрасного. Это же сколько все это стоит? Моментально сообразил Ал. Много, очень много. Не стал скрывать я, но только не для меня и моих друзей. Все же я сам делаю этот нектар, и значит мне и решать, с кем его выпить. Ты настоящий друг. Радостно прорычал Грум, вытаскивая пробку и вдыхая расширенными ноздрями аромат фруктов и ванили. Однако к этим напиткам кое-чего не хватает. И с этими словами здоровяк куда-то убежал. Мы удивленно переглянулись и начали доставать из моего объемистого чемодана специальные коньячные бокалы, которых тут пока не существовало. А к этим бокалам я разложил заранее помытые фрукты в стазис-контейнерах, домашний сыр, вяленое мясо и тонко порезанную сырокопченую колбасу по моему оригинальному, еще с земли, рецепту. Все же во владении частной территории есть свои плюсы. В частности, никто не мешает тебе возвести и использовать коптильню. По комнате понеслись ароматы праздника. Кто встречал Новый год в России, должен знать этот божественный аромат накрытого разными вкусняшками и деликатесами стола. В это самое время послышался шум, в открытую дверь впорхнули четыре стройные девичьи тела. Трое из них были в форменных кителях планетарной пехоты на голое тело и коротеньких шортиках, а четвертая в какой-то непонятной национальной накидке, под которой были те же коротенькие шортики и облегающий топик. И отличалась эта четвертая от стандартных девушек Содружества как небо и земля, ибо была обладательницей угольно-черной кожи. Но рассматривать новые гости мне долго не дали, так при виде накрытого стола послышался дружный звук глотания, а потом чернокожая красотка с несколько диким чертами лица, отнюдь не делающими ее некрасивой, низким, с грубоватой хрипотцой голосом, от которого у меня мурашки вскочили по всему телу, а потом толпой побежали в район паха, сказала: «Это мы удачно зашли». «Ага», только и смог вымолвить я, во все глаза пялись на экзотическую красотку. Глава 16. Аграфы. 6 год 38 день НЭ. Королевство Килавия. Система Кельми. Столичная планета Килавия. Академия высшего военного образования Килавии. Это мы удачно зашли. Низким, с возбуждающей хрипотцой, голосом, буквально промурлыкала чернокожая матарка. Ага. Только и смог вымолвить я, во все глаза пялись на экзотическую красотку. И ведь не мальчик уже, и женщин более чем достаточно, но вот, запила, да, зацепила. Тем временем, наши гости уже расселись кто где мог, в основном, конечно, за столом, самым наглым образом оккупировав колени мох соседей по комнате. Это было нагло, провокационно и очень возбуждающе, учитывая, что одеты красавицы были только в облегающие домашние топики и коротенькие шортики. Тем более, что для экзотки места оставалось только одно.